хватит хоронить Николая, беги быстрее, придурок, и сделай уже что-нибудь с избиением Цуды. Прекратить, взревел я, он нужен живым. Казаки опомнились, один из них стрельнул из револьвера в воздух, рикши рухнули на колени, окопы дубинками принялись разгонять народ. Когда я наконец-то добрался до повозки, сердце сжало ледяная когтистая лапа. Залитый кровью гвардеец со слезами на глазах пытался замотать голову наследника российского престола платком. Тщетно, открытые глаза Николая слепо смотрели в небо, туда, куда вознеслась его душа. Мне конец. Бросившись к пускающему кровавые пузыри Цуде, я схватил его за грудки. «Зачем ты это сделал? Проклятые захватчики!» – просипел он. «Ходите так, будто вся Япония принадлежит вам». «Ненави!» – он издал противный всхлип и испустил дух. «Это не заказное убийство. Это единичный идиот. Ситуацию еще можно развернуть от показательного геноцида к выгоде империи. Кого назначить козлом отпущения? Ну конечно же императрицу Циси, ее небесный мандат настолько силен, что она выпутается из любой ситуации, а Китай угрозы не будет представлять еще очень долго. Во время поездки в Китай, в прошлой жизни, мне повезло пройти пробы в длиннющий сериал на эпизодическую роль наемного убийцы-европейца. Китайского я не знаю, но единственную нужную для роли фразу зазубрил. Что значит «почему я не убил и тебя»? Взревел я на смеси русского и китайского. Это не на японском. Что значит «почему я не убил и тебя»? Повернулся к удачно подбежавшему, очень бледному и нервно подергивающемуся Арисугаве. Еще одно подтверждение, что никакими хитрыми планами тут и не пахнет, он же напуган до усрачки. В глазах умного принца мелькнула надежда, моментально оценил и принял мой план, и он нарочито громко объяснил. Это на высоком китайском северных провинций. Почему я не убил и тебя? Он что, китаец? Заорал я, бросив тело Цуды на землю и поднялся на ноги, брезгливо вытирая руки платком. Почему какой-то северный китаец носит форму вашей полиции? Почему безопасность наследника российского престола не была обеспечена должным образом? Я требую объяснений, принц Арисугава. Окружающие япошки дружно рухнули рожами в красные лужи, где смешалась кровь убийцы и жертвы. Арисугава падать не стал, ограничившись самым низким из стоячих поклонов. Клянусь, принц Романов, мы проведем беспристрастное расследование и сурово накажем всех, кто посмел опозорить Японию, позволив китайскому наемнику совершить непростительное преступление. Я буду ждать объяснения из уст императора Муцухита на памяти Азова. Презрительно бросил я ему, вместе с нашей эскадрой. Князь посмотрел на подбежавшего, находящегося в очевидной панике, Баритинского. Подготовьте тело цесаревича к долгому путешествию в Петербург. Получив указание, князь сразу обрел душевный покой, династия в порядке, и новый цесаревич вон какой важный и уверенный в себе. Щелкнув каблуками, он козырнул. Слушаюсь, ваше императорское высочество, потому что Николая больше нет. По пути к кораблю у меня получилось не показать, насколько я паникую, и мы с князем Баритинским и другими випами даже составили телеграмму в Петербург. Первую из многих, я не собираюсь сидеть сложа руки, и чисто для проформы придется отправить следом другие, с планом моих действий, описанных эзоповым языком и полностью бесполезных как для шпионов, так и для получателей. Особо дел я наворотить не смогу, нет полномочий, но на всякий случай буду готовиться включать дурака и грустно вздыхать. Папа, я думал ты меня понял. Просто отвратительно, что нельзя взять и позвонить. Эта долбанная бумажка будет ползти до Питера минимум неделю, и столько же ждать ответных указаний. Я даже по Шевичу еще телеграммы получить не успел. Это уже нифига не отыгрыш роли. Что это за представление, в котором можно сдохнуть из-за одного неосторожного действия? Не здесь, здесь уже крови и так пролилось с избытком, а там, в Петербурге. И не сразу, год-два топтания по мозолям высочайшие родственнички потерпит, чай не 13 век. Опускаются руки, смерть Никки изрядно подгадила моим планам. А еще есть самая обыкновенная скорбь, полгода мы прожили бок о бок, пережили немало приключений, разговаривали тысячи часов, разве это не сближает людей? Спи спокойно, Коля. Ладан приятно щекотал ноздри, стоящий на коленях у алтаря Илларион тихо пел молитвы, а я сидел на скамейке с закрытыми глазами и пытался набраться самообладания. Остатки были израсходованы на пятиминутную речь перед экипажем корабля о происках врагов и обязательном отмщении. Матросы и офицеры плакали, Николая любили все, и никому не было стыдно за слезы. В эти времена люди вообще более искренние и эмоциональные. Специалиста по бальзамированию в Нагасаки отыскать получилось, тут регулярно иностранцы помирают, в том числе, богатые и важные, чье тело обязательно должно добраться до дома не сильно испорченным. Технология несовершенна, и по России с телом цесаревича придется ехать быстрее, чем я изначально собирался. В идеале дорога до Петербурга должна была занять с полгода, во время которых мы с Николаем бы отклонялись от установленного маршрута, общались с людьми и сурово карали нерадивых госслужащих. Теперь ни нитки, ни времени, на похоронах цесаревича мне присутствовать нужно обязательно, а тело неумолимо портится. Вздохнув, я машинально перекрестился в такт с Илларионом и продолжил погружаться в уныние и апатию. Я не готов, за время остатков путешествия мне нужно выучить этикет, дополнить характеристики на важных людей империи, набросать примерные планы реформ, а по возвращении убедить августейших родителей, что я достоин короны. Да, в списке наследования я нынче первый, но это не панацея. Захочет Александр, отдаст трон, например, братику Владимиру, или братику Алексею, или кому-то из Николаевичей, потомкам Николая и, да они и сами могут, сплотятся вокруг противостояния мне, проломит голову, а потом из своих рядов выберут компромиссного кандидата. С Романовыми мне столкнуться придется в любом случае, даже если вдруг Господь наделит меня ультимативными дипломатическими навыками, которые позволят убедить великих князей в необходимости реформ. Они же тупо воруют, не лично, выгребая ассигнации и монеты из казны, а опосредованно, через поставленных на кормление подсосов, которые пилят бюджет и несут в клювике долю благодетелю. Лучше бы, мать вашу, сами в казну лапы запускали, в этом случае не пришлось бы кормить тысячи дармоедов, которые к тому же обязаны положением и достатком лично великим князьям. Зачем тебе этот Остап? А вот за этим, чтобы хотя бы в ближайшем окружении были нормальные люди. Ох, тяжко мне, натурально руки опускаются. Что же ты шляпу снял, Никки? Глядишь, и соскользнула бы катана, отделался бы шрамом. Ах да, это же я научил фотографироваться с непокрытой головой и в эффектных позах. Получается, очень опосредованно поучаствовал в гибели Николая. Неловко вышло. Плохо начинаю карьеру цесаревича, не в смерти предыдущего дела, и не в том, что меня могут в ней обвинить. Я много общался с епошками тет-а-тет, и о предмете этих разговоров никто не знает. Потом я без задней мысли остановил повозку без всякого повода, это могут воспринять как сигнал. Ой, грехи мои тяжкие, ну за что мне это все? Я бы спокойно занимался своими делами из-за спины Николая, на меня всем было бы по большому счету плевать, все внимание высокородной сволочи принимал бы Никки, а я бы выстраивал промышленно-торговую империю, строил броненосцы и поставлял в войска пулеметы со снарядами да высокотехнологичную технику на паровых двигателях. А хуже всего то, что свита Николая сейчас за пределами часовни и предоставлена сама себе, то есть болтает и принимает какие-нибудь решения за моей спиной. Мысль очевидная, но почему-то стала для меня сродни откровению. Все, Жора, хех, кончилась спокойная жизнь. Теперь или на самый верх, или в почетную ссылку в Абхазию, если великие князья решат поиграть в великодушие и не применят табакерку. А как преобразились все эти баритинские? Как преобразились вообще все? Запасной наследник – это фигура солидная, но с ней, например, можно поспорить. Или обменяться чуть менее безобидными шуточками, чем с Николаем. Или, актуально для простолюдинов, подойти к запаске, когда та с демонстративной скукой на лице курит на палубе, и поговорить о погоде, чтобы потом, в преклонном возрасте, рассказывать внукам о совместном перекуре с великим князем. Все, кончилась вольница, теперь мне все смотрят исключительно в рот, даже летописец Ухтомский, с которым я сошелся лучше, чем с остальными николаевцами. Чего уж тут говорить о младших чинах, все, магия трона начала работать, падай ниц, смерть, да высочайший след целуй. Поднявшись со скамейки, я подхватил снятый сюртук и подошел к Иллариону. «Благослови, батюшка», — сложил руки лодочкой, чтобы Илларионово благословление не упало на пол. «Негоже в такой день одному горевать», — поднялся он с колен с одобрительной рожей и перекрестил меня. «Ступай, цесаревич», — поцеловал в лоб. К выходу из часовни я шел с высоко поднятой головой, уверенный в том, что все получится. Пришло время сыграть главную роль. Глава 18. Ко всему привыкшие за годы бурного политического процесса Японии слуги, стараясь не наступать на кишки, вынесли из штаба комитета 4 трупа ответственных за организацию перемещения цесаревича на отрезке Нагасаки-Киото очень важных японцев и закрыли за собой дверь. Крови выжившие члены комитета по торжественной встрече за свою жизнь повидали столько, что со сменой татами решили подождать. Масштаб проблемы такой, что в крови рискует утонуть вся Япония. Слово взял председатель. Теперь, когда эти не оправдавшие доверия его императорского величества люди сохранили честь, нам нужно подумать о сохранении Японии. В первую очередь, в связи с полученным приказом его императорского величества, предлагаю переименовать комитет по торжественной встрече в комитет по организации траура. Выжившие единогласно поддержали инициативу. Председатель продолжил. Правительство, всего 5 дней назад сформированное многоуважаемым Мацукатой Сасайоси, опасается, что этот прискорбный инцидент приведет к войне с Российской империей. Войне, которую едва вставшая на путь модернизации Япония не способна выиграть. Наши наземные войска смогут дать достойный отпор десантам, но мы ничего не сможем противопоставить русскому флоту. Придется идти на значительные уступки. Этот вариант для Японии является неприемлемым. Большая, проигранная война отбросит страну на десятилетия назад. Вызванный поражением кризис подорвет доверие к правительству, и вновь начнут поднимать голову те, кто бредит призраками бесполезных старых традиций. Председатель закончил речь, и слово взял Лавя-2. Позволю себе заметить, что в связи с прискорбным инцидентом, будет уместно в дальнейшем называть второго принца наследником. С этим очень важные японцы тоже согласились, и слово взял Лавя-7. В своем приказе его императорское величество отдал очень четкие инструкции касательно организации траура. Позволю себе заметить, что война случится не завтра и не послезавтра, а надлежащим образом выполнить приказ его императорского величества нужно как можно скорее. Позволю себе предложить отложить обсуждение судьбы Японии до момента, когда мы разработаем план траурных мероприятий. Сейчас, когда его императорское величество с приличествующей ситуацией вежливой неторопливостью едет в Нагасаки, мы как никогда должны оправдать его высочайшее доверие. Председатель, который сегодня потерял 3 пешек, именно они сохранили честь, инициативой метящего на его место 2 был недоволен, но вида не показал. Обсуждать здесь было нечего, достаточно переписать приказ императора, снабдить печатью комитета и пустить в работу. Вопрос был вынесен на обсуждение и голосование, и 1,5 часа ценнейшего в кризисной ситуации времени убили на то, чтобы принять распоряжение императора без изменений. На ближайшую неделю по всей Японии закроются увеселительные заведения, народ будет притворяться, что грустит, а в порт Нагасаки нагонит траурно одетых людей для демонстративной скорби по усопшему. Когда фельдъегерь унес должным образом оформленные приказы, председатель вернул присутствующих к обсуждению реально важной проблемы, по поводу которой высказался 4-й. Позволю себе заметить, что наследник дал нам последний шанс. Согласно предварительному расследованию, обезумевшее животное раньше носило имя Сандзацуда. Китайцев в его роду никогда не было, а сам он никогда не покидал пределов Японии. Его послужной список безупречен, и до инцидента его умения высоко оценивал начальник полицейского управления ОЦУ. Позволю себе напомнить, что с завтрашнего утра он приступит к новым обязанностям, добыче угля в шахтах острова Хосима. Больше всего на свете я бы хотел, чтобы Сандзацуда и в самом деле оказался китайским агентом, но это не так. Комитет уныло вздохнул, вот бы Романовы никогда не приезжали в Японию. Кадровые перестановки нарушили баланс сил в комитете, что привело к падению дисциплины, и Авиа-7 решился покуситься на святое. Позволю себе заметить, что наш комитет был сформирован для организации торжественных мероприятий. Мы сделали все от нас зависящие, чтобы они прошли на высоком уровне, а теперь сделаем все, чтобы Япония скорбела подобающим образом. Обсуждение внешнеполитических вопросов не входит в круг наших обязанностей, и мы рискуем навлечь гнев на наш комитет избыточной инициативностью. Слова 7-го были логичны, но председатель радостно ухватился за возможность ослабить 2-го, чьим верным псом и является 7-й. Позволю себе предположить, что его императорское величество в целом доволен работой нашего комитета, иначе вместо приказа об организации траурных мероприятий мы бы получили другие назначения. Кроме того, траур, при всем ужасе случившегося, не является достаточно сложной для формирования комитета задачей. Позволю себе предположить, что его императорское величество ждет от нас предложения и действий по минимизации последствий инцидента для Японии. Сейчас каждый компетентный подданный должен сделать все от него зависящее, чтобы не допустить войны. Японцы обожают демонстрировать скромность, но вот так сразу опровергнуть доверие к самому себе императора никто не решился. Этим они бы поставили под сомнение решение Муцухита, что недопустимо. Позволю себе согласиться с уважаемым председателем. Выбрал сторону доселе придерживавшейся нейтралитета 9-й. Наш комитет больше всех соприкасался с высокими русскими гостями, а значит мы, как наиболее опытные, просто обязаны составить подробный доклад с нашими предположениями и планом конкретных действий. Всем присутствующим очень хотелось ощущать свою пользу и значимость для императора, поэтому никто не решился выступить против. Далее слово взял 6-й. Позволю себе заметить, что наследник много беседовал с его высочеством принцем Арисугавой о государственном управлении. Он – последовательный сторонник прагматичного подхода. Война с Японией не принесет Российской империи выгоды. Принудить нас к территориальным уступкам они могут, но это приведет к большим затратам на освоение новых территорий. Безусловно, огромная контрибуция, которую нас принудит выплачивать, покроет расходы русских, но иены не строят домов, портов и не выращивают рис. Для этого нужны люди, строительные материалы и дороги. Их русским не хватает и для освоения собственных территорий. Развить мысль 6-го решил 2-й, чьи позиции, как выяснилось, все еще недостаточно сильны, а значит нужно следовать за действующим председателем в ожидании удобного момента. Позволю себе заметить, что Китай является гораздо более выгодной целью. Ни у одной из великих держав, в том числе России, нет достаточных для окончательного завоевания Китая ресурсов. Англия не может пожертвовать частью флота для удержания больших, чем она уже контролирует, территорий, за ней внимательно следит набравшая силу и нуждающаяся в собственных колониях Германия. Франция балансирует между Германией и Россией, но, в случае начала большой войны за Китай, воспользуется моментом, чтобы ослабить позиции англичан. Россия имеет протяженную сухопутную границу с Китаем, а значит ей проще всего закрепить Китай за собой навсегда. Да, ее флот слабее английского, немецкого и французского, но сухопутная армия велика, а русские полководцы неоднократно входили в европейские столицы. Позволю себе предположить, что умелая дипломатия может позволить русским договориться с французами и немцами и поделить Китай на зоны влияния. Русским достанется север и восток, возможно, Маньчжурия будет отчуждена от Китая и войдет в состав Российской империи. Остальной Китай станет зоной влияния других стран, позволив держать в китайских портах базы и угрожать могуществу Англии. Более того, связанные союзом с немцами и французами русские смогут по такому же плану выбить англичан из Индии. Русские зайдут с севера, через Афганистан, а морская операция позволит Германии и Франции взять юг. Довольный собой 2-й замолчал, а комитет принялся думать изо всех сил, на глазах покрываясь потом и сериалицами. Япония во время реставрации сделала ставку на главного геополитического игрока этих времен – Англию. Необходимость попыток обретения колонии японцам была очевидна, а значит нужно выбрать себе покровителя, им Англия и стала. Англичанам японцы выгодны, взрастив из них боевого хомяка, можно ослабить влияние России на Тихом океане, в реальности, откуда прибыл наш главный герой, так и случилось. А теперь очень важные японцы словно посмотрели на исторический процесс с другой стороны. Ни одна империя не смогла удержаться на пике своего могущества, а значит придет время, когда Британская империя покатится вниз. Первые звоночки, пристально следящие за планетой, японцы уже видели. Например, очень важным торговым партнером для островитян является США, вырвавшаяся из-под гнета метрополии колония. Доминионом стала Канада, это почти суверенитет, а значит и здесь бритиши дали слабину. Не лишена внимания японцев и Индия, и зреющие там движения борьбы за свободу для них не секрет. Прибавь к этому всему прогнозы 2-го, и очень легко понять, к каким последствиям для Японии приведет падение Англии. Уважаемые члены комитета, мы должны принять решение, развеял тишину председатель. Если русские начали кампанию по доминированию в Тихом океане, мы должны предложить им свою помощь. Нужно смотреть на мир здраво. Англия никогда не позволит нам взять Китай и Корею целиком. Кроме того, это приведет к войне с Россией и ее союзниками. Достижения реставрации настолько впечатлили наследника, что он поделился с его высочеством принцем Арисугавой намерениями заняться модернизацией собственной империи. Их население больше нашего, у них богатые недра и развитая промышленность. Позволю себе напомнить, что Россия потеряла флот в Крымской войне, однако смогла за очень короткое время вернуть былое могущество. Наследник не собирается останавливаться. Промышленности нужны рынки сбыта, поэтому за Китай русские будут драться до конца. Наследник проявил себя гением дипломатии, и нам очень повезло, что он счел нас достаточно сообразительными, чтобы принять протянутую им руку. Предлагаю навсегда забыть о том, что Сан Цзэцуда был японцем. Он был китайцем, и любой, кто утверждает обратное, очевидно является китайским шпионом. Как председатель комитета, член правительства, третий советник императора и патриот Японии, я предлагаю направить официальную дипломатическую ноту Китаю с требованием объяснения и подделать необходимые доказательства китайского происхождения назвавшегося Сан Цзэцудой китайца. Людям свойственно надеяться на лучшее и бояться войны. Свойственно им и выполнение приказов. Поэтому не было ничего удивительного в том, что спустя сутки после убийства Николая вся Япония, от мала до велика, в один голос заявляла, что Сан Цзэцуда, китайский шпион, и тащила в полицию каждого, кто посмел утверждать обратное. Родственники Цуды тоже стали китайскими шпионами, дружно дали совершенно добровольные показания на самих себя и отправились в тюрьму ждать смертного приговора. Плачущий, как и почти все на корабле, Андреич ждал меня у входа в часовню. Дождавшись поднятых на меня красных глаз и оценив сырость бороды, я вздохнул. Мир уже не будет прежним. Как есть не будет, Георгий Александрович, всхлипнул камердинер. Вы уж нас не бросайте теперь. Не брошу, пообещал я, будто у меня выбор есть. Приблизившись, Андреич прошептал, лихорадочно блестя глазами. Шевич говорит, специально вы, японцев, подговорили Николая Александровича того, совсем больной, подавив порыв бежать и лично бросать идиота за борт, это только добавит его словам легитимности в глазах окружающих, я уточнил. Кому говорит? Его сиятельству Баритинскому говорилис, принялся перечислять Андреич. Его сиятельству Оболенскому, его сиятельству Кочубею, его высокопревосходительству генералу-майору Курбатову, Евгению Николаевичу Волкову, заметил я недостачу випов. На гауптвахте он, вместе с пятью казаками, поведал Андреич, за халатность судить будут. Стрелочников нашли и без меня, а теперь нужно собирать оставшихся и снимать с себя подозрения. А ты откуда знаешь? Спросил я Андреича. Может, уже и этого подговорили меня на неосторожные движения спровоцировать? Остап подслушал, развел он руками. И этого тоже подговорили, ноги слабеют, и это нифига не откачки. Ладно, разберемся, все равно планерку собирать. Передай всем тобой упомянутым, чтобы через 15 минут собрались в кают-компании. Кликни и вице-адмирала Басарагина, попросив его взять политические карты Азии и мира. Без меня попроси не разворачивать. Василия Николаевича Курбатова попроси прийти последним, через минуту после меня. Слушаюсь, Георгий Александрович. Поклонился Андреич и пошел выполнять приказ. Слова Шевича – это просто слова. На долгой дистанции они растеряют опасность. Не станет же Александр III и его женушка влезать в порядок наследования из-за подозрений, в теории-то могут, но я же теперь их единственный взрослый сын, а это даже для элит что-то да значит. Александр с большей охотой передаст трон прямому потомку, мне, чем потомству своих братьев, дядьев и прочим Романовым. Может захотеть передать второму прямому наследнику, маленькому Мише, но в 94 году, когда Александр умрет, Миша будет еще подростком. Но конкретно здесь и сейчас слова Шевича могут связать меня по рукам и ногам, упрутся випы, со всем почетом запрут меня в каюте и будут плясать под дудку Дмитрия Егоровича под предлогом ожидания указания из столицы. Момент будет бездарно похерен, и империя прямой дорогой попрет туда же, к русско-японской войне. И мне тогда придется жопу рвать, чтобы этот полезный конфликт выиграть, не став мировым посмешищем. И еще один момент. Возвращаться в Петербург почетным пленником высокородной свиты и возвращаться с блестящей дипломатической победой, с прижатой к ногтю свитой, две огромные разницы, которую пауки из питерской банки заметят и сделают выводы. Сходив к себе и переодевшись с помощью Федора, я посмотрел в иллюминатор, в порт набивались одетые в белые одежды японцы, припаркованные в бухте корабли приспустили знамена. Японцы объявили национальный траур, а значит император Муцухита уже должен быть в пути. К его возвращению мне нужно сделать так, чтобы хреновые соратнички позволили нам душевно поговорить часик-другой, потому что я им совсем не доверяю. Прямая измена – дело сомнительное, но в эти времена ее критерии расплывчаты. Так, например, союзным странам принято приоткрывать внутреннюю кухню. Кроме того, для львиной доли дворян-дворяне даже вражеской, находящейся с Россией в непосредственной войне, страны гораздо ближе собственных простолюдинов-соотечественников. А еще здесь активно верят на слово, и в большинстве случаев это не приводит к негативным последствиям. Но если какой-нибудь Оболенский, любитель заложить за воротник и покурить опиума, расслабится в компании какого-нибудь англичанина и перескажет ему мой разговор с Муцухито, совершенно без задней мысли, без выгоды для себя, просто из классовой солидарности и на правах байки, тут же жопа мира, ну какое до нее дело этому замечательному британцу, тот потом побежит в посольство, англичане первые додумались до строительства национального государства с национальными интересами, и через пару дней в Лондоне все уже будут знать о моих планах и примутся их давить в зародыши. В каюту вошел Андреич. Георгий Александрович, все обещали быть. Спасибо, Андреич, поблагодарил я. Рад стараться, привычно ответил он. Каюта Николая Александровича останется пуста до конца путешествия, перебил я, сразу же поняв суть. Я привык к этой. Слушаюсь, Георгий Александрович. Поклонился камердинер и помялся с ноги на ногу. «Андреич, мы с тобой 16-й год знакомы», — напомнил я. «Если есть что сказать, сейчас и в будущем, я прямо запрещаю тебе мяться и тянуть время. Если есть что сказать, просто говори». «Слушаюсь, Георгий Александрович». Подобрался старик. «Мы, ваши преданные слуги, готовы уступить должности тем, кто достоин вашего нынешнего положения. Тут что, за старшими братьями простолюдины донашивают одежду, а аристократия, прислугу?» И не просто эти слова камердинеру удались, опять глаза на мокром месте. «У меня есть камердинер, три лакея, гардеробщик, рит-кнехт, писарь и секретарь», перечислил я. «Недостающих повелеваю набрать из оставшихся без хозяина. Что делать с лишними?» Я подумал и развел руками. «Что предложишь? Отправить кораблем в Петербург?» Георгий Александрович ловко переложил ответственность Андреич. «Правильно, я что, с лакеями должен лично возиться? В столице таких двор быстро расхватает, самому цесаревичу служил, значит кадр ценный. Сами слуги такое понижение воспримут болезненно, но мне все равно, и не потому, что лакей не человек, а быдло, а потому что большая часть моих подданных питается хлебом с лебедой, и это когда урожай хороший. Георгий Александрович, я за вас костьми лягу», — плюхнулся на колени Андреич. «Ты же пожилой, колени поди ноют, стало мне жалко старика, зачем ты на них падаешь? Если нужно, опускайся аккуратно, но мне не нужно, а тебе, про это сказать и хотел», — закивал Андреич. «Сами велели прямо говорить, на всякий случай подстраховался. Время еще оставалось, поэтому я решил послушать, не просто же так он этот разговор завел. Значит, садись нормально и говори», указал я ему на диван. «Слушаюсь». Камердинер поменял позицию. Я устроился в кресле. «Вы, Георгий Александрович, голова». Я согласно кивнул. «Голова имеется. Но так не делают», продолжил он, заламывая руки. «Негоже из матросов да казаков прислугу набирать. Этого не одобрит. Пока его императорское величество не скажет мне об этом лично, я не вижу смысла что-то менять», пожал я плечами. «И не только в Остапе да Двуперстом дело», продолжил Андреич. «Вы ранга не чувствуете, Георгий Александрович?» «Не чувствую, спору нет, в мои времена чувство ранга стало строго добровольным, применялось как инструмент карьерного роста. Был у моего отца знакомый, так он в конце 90-х две спутниковые тарелки купил, себе оставил поменьше, а ту, что побольше, подарил начальнику. Итог не заставил себя ждать, в фирме появился новый заместитель директора. Чувство ранга – это когда я тебе за нарушение приказа не вставать на колени и такие вот разговоры по зубам дать должен», предположил я. «Так, Георгий Александрович», обрадовался пониманию старик. «Так-то прав». Николай держался со всеми вежливо, но расскажи ему, Кирилл, грустную историю, цесаревич бы участливо повздыхал и выкинул ее из головы. Остальные випы не снизошли бы и до вздохов, сразу погнав посмевшего жаловаться наглеца в зашей. «Ну а я не вижу проблемы, потому что помню две идеально подходящие к моей ситуации поговорки. Царь хороший, бояре плохие и жалует царь, да не жалует псарь. Аристократия меня пугает, но они такие же хрупкие существа, как и я, а значит не мытьем, так катаньем я с ними потихоньку разберусь, если папенька корону не решит кому другому отдать. А вот доведенные до ручки народные массы, с ними разбираться я не хочу совсем, а значит нужно сделать так, чтобы они меня обожали до слез умиления при взгляде на мое фото. Я подумаю, успокоил я Андреича и поднялся на ноги. Грядет первое серьезное испытание для нового цесаревича. Глава 19. Уверенным шагом направляясь в кают-компанию, я вспоминал собственный ролик из прошлой жизни про язык тела. Уверен, в этом времени хватает толковых физиогномистов, но здесь и сейчас я в этом настоящий мастер, за моей спиной полтора столетия развития всего мира. Нынешних европеоидов, даже тех, кто держит покерфис, читать вообще легко. Может это из-за моего положения, робеют, и броня рушится, или просто в эти времена покерфисом считается отсутствие трясущихся от страха рук. Гвардеец с поклоном открыл передо мной дверь, и я с высоко поднятой головой вошел внутрь. Випы поднялись на ноги, приветствуя меня. Рожи напряженные, корень Злашевич чуть напряженнее других. Боится, крыса. Сидел бы тихо, я бы его в какую-нибудь Бельгию отправил, чьи гонять и по приемам ходить. Больше там делать все равно нечего. Но Дмитрий Егорович неверно оценил ситуацию, и я не представляю, на что он надеялся, продуцируя крамолу. Это даже слухами-то не назвать. Уверен, все здесь собравшиеся в первую очередь подумали о том же. Шевич просто озвучил общие мысли. Это если крамола была, конечно, иначе Андреичу придется туго, при всем моем расположении к этому доброму старику. Самое главное, ни в коем случае не оправдываться и не начинать разговор со слов «давайте я расскажу вам, почему повозка остановилась». Это то же самое, что признаться. Я тут совершенно ни при чем, разбит горем от утраты брата. Мои слезы по этому поводу все видели по пути на корабль, но сила духа и государственная целесообразность не дают мне горевать в одиночку, дня 3-4, что очень на самом деле хочется. Новый цесаревич осознает груз ответственности и способен его выдержать. Напряжение присутствующих объясняется отнюдь не подозрениями в мой адрес. Каждый из присутствующих, кроме генерала Басарагина, его с нами Александр лично отправлял, вместе с куратором от охранки, которого пока нет, проделал огромную работу, чтобы разделить с цесаревичем его путешествие. Больше полугода на расстоянии вытянутой руки от наследника, на карьере это просто не может не сказаться. Интриги, взятки, подсиживание, максимальное напряжение связей, даже представлять не хочу, какой ценой им достались билеты на память Азова, и так неловко в конечном итоге вышло. Глядя на меня, они видят не брата-убийцу, а надежду отбить материальные и не очень инвестиции. Во мне же они видят того, кто может испортить им карьеру. Может, я недооцениваю свои возможности и переоцениваю этих людей? Исторические мифы – штука стойкая и прилипчивая. Короля рулит свита, говорят нам, и мы принимаем это за истину. Но и других примеров хватает. Вон Петр и зубы той самой свите рвал, бороды брил, а опирался на вчерашних простолюдинов. Историческая параллель очевидна. Он в Великое посольство ездил, а я – в восточное путешествие. Благодарить випов за то, что собрались, тоже не буду. Я цесаревич, а значит на этом корабле и вообще в этих краях представляю даже не престол, а Бога. Нет подтверждающей полномочия бумажки, ПФФ. Василия Николаевича еще нет, спокойно спросил я. Народ покачал головами. Присаживайтесь, господа, разрешил я и занял стул во главе стола. Без Василия Николаевича начинать нельзя, подождем. Собравшиеся почти смогли подавить судорожный вздох, особенно Шевич. Все помнят, что я с куратором от охранки много часов наедине беседовал. Традиция же та же самая. Охранка, КГБ, ФСБ, какая разница, если все эти структуры внушают одинаковый страх. Сейчас придет Василий Николаевич и выложит на стол папочки с компроматом, от содержания которых присутствующие присягнут мне в полном составе, а они, подозреваю, и без компромата не против, или отправиться в Сибирь, если сильно оплошали. Вот этого они боятся до дрожи. Тяжел груз опалы царской. Можно немного ослабить тиски самоконтроля, я реально спокоен, потому что этим гораздо страшнее, чем мне, а с напуганным человеком договориться на своих условиях гораздо проще. Я разговора не начинал, потому что так спланировано, а випы, потому что не решались. В охватившей кают-компанию напряженной тишине душераздирающе тикали висящие на стене часы. Расслабленно гуляя глазами по лицам собравшихся, я с удовольствием отмечал, как они отводят глаза и дергаются. Исключение, вице-адмирал Басарагин, у него выслуга лет, состояние и положение не позволяют утонуть. Дверь открылась, заставив вздрогнуть всех, кроме меня и учителя морского дела, и к нам присоединился генерал-майор Курбатов. Поздоровались, он извинился за опоздание и занял свободный стул. «Начнем», поднялся я на ноги. Собравшиеся поднялись следом. «Присаживайтесь», разрешил я. «Владимир Григорьевич, карты при вас, имеются, Георгий Александрович», кивнул Басарагин и жестом призвал слугу с парой тубусов. «Повесь обе, братец», велел я, указав на пробковую доску на стене. «Здесь же офицер время проводит, порой используют для совещаний». Собравшиеся попытались не удивляться, какая еще, блин, карта. «Зачем?» А я вооружился указкой и прошел к карте мира, озвучив два ключевых тезиса. «Политика – это география. Действие вызывает противодействие». «Здесь», – указал на Англию. «Это поняли раньше всех, через что построили вот это», – обвел указкой контуры Британской империи. «Мы», – указал на Российскую империю. «Очень большие, и наши интересы имеются как здесь», – указал на Европу. «Так и здесь», – указал на Азию. Когда спикер с уверенным видом озвучивает то, что при всем желании оспорить не получится, это же очевидные всем истины. Аудитория подсознательно проникается к нему уважением. Видно же, что человек умный. Так можно даже полную чушь в головы залить, по примеру тренеров по личностному росту, которые учат зарабатывать миллионы быстро и практически из воздуха. Собственно, тренерам это удается. Мы хорошо помним, как в Крымской войне вот эти, обвел указкой Европу, быстро сплотились, чтобы не дать нам получить это, обвел проливой Константинополь. А теперь Англия боится, что мы попробуем забрать у них это, указал на Индию, и это, указал на Китай и запросил обратную связь. Согласны ли вы с этими размышлениями, господа? Безусловно, кивнул Басарагин. Остальные, большая часть из них на геополитику плевала с большой колокольни, тоже согласились, тем самым наделив спикера общепризнанным авторитетом. Транссибирская магистраль, я провел указкой там, где в будущем пройдет железная дорога, забив на неточность. Точно не помню, но это и не обязательно. Позволит нам закрепить вот это, обвел Китай, в качестве зоны влияния. Нам это гораздо проще, чем англичанам и другим великим державам. Спокойно на это смотреть Англия не будет. У нее, как известно, нет постоянных союзников, но есть постоянные интересы. Одним из таких интересов является стремление не дать нашей империи стать доминирующей державой на Тихом океане. Япония сделал шаг к карте Азии, потому что на мировой Япония выглядит мелкой и несолидной. На роль английского боевого хомяка подходит лучше всех. Англия охотно дает им кредиты, делится специалистами, оказывает дипломатическую поддержку. Японии нужны колонии, и ближайшими и вкуснейшими кандидатами на эту роль являются Корея, обвел указкой, и Китай. То есть мы стоим у истоков потенциального конфликта, к которому нас и японцев подталкивают англичане, которым очень нравится делать грязную работу чужими руками. Вы согласны с этими размышлениями, господа? Господа были согласны. Убийство Николая стало для всех неожиданностью, продолжил я, и перед нашей империей открывается два пути. Первый – показательно выпороть японцев, что обнулит достижения их модернизации и сделает безобидными для нас на ближайшие 20-30 лет. Это, безусловно, может показаться хорошим раскладом для России, но есть и огромная проблема. Англичанам придется выдавливать нас из Китая самостоятельно. Кто-нибудь из вас, господа, питает иллюзии о слабости Гранд-флита? Господа не питали. Англичане нам в этих краях не нужны, развел я руками. Поэтому я считаю необходимым перетянуть Японию на нашу сторону. Во-первых, с ними на данный момент проще договориться о разделах сфер влияния. Во-вторых, в случае нарушения договоренностей нам проще их разбить. В-третьих, разбив Японию сейчас, максимум, на что мы можем рассчитывать, это куски территории, например, острова, обвел указкой Курила и Хоккайдо. Территории в целом стратегически важные, но вот это... обвел указкой родину от Урала до Приморья, на 90% дикие пустоши, которые нам еще предстоит освоить. Освоение еще и островов приведет к перенапряжению сил, и на долгой дистанции сыграет против нас. Территории хороши лишь тогда, когда хозяин способен их защитить и извлечь пользу. Острова превратятся для нас в бездонную яму, пожирающую ресурсы, и наложенная на Японию контрибуция издержки покрыть не сможет в принципе, На данный момент это одна из самых нищих стран региона. Китай же обвел Китай. Выглядит несоизмеримо интереснее. Вы согласны с этими размышлениями, господа? Господа были согласны, а князь Баритинский заметил. Его императорское высочество был убит китайцем, а значит формально наши претензии к Японии ограничиваются неспособностью этих дикарей обеспечить безопасность высочайших гостей. Китайцам, ага, казакам что японский, что китайский, а випы добежали до места действия уже в момент, когда мы с Рисугавой сошлись на китайском происхождении Сандзацуды, и я не стал рассказывать им правду. Помолившись Господу, я смог отвлечься от скорби по моему любимому брату, поюродствовал я, и смог увидеть чуть больше, чем раньше. Большую часть этого я только что изложил вам, господа, осталась малость. Отложив указку, я придавил взглядом Шевича. Дмитрий Егорович, скажите, как долго вы обслуживаете интересы англичан, пытаясь испортить дипломатические отношения между Россией и Японией так, чтобы выгодная одной только Англии война стала неизбежной? Сидящие рядом с послом отодвинулись от него как от прокаженного. Шевич бухнулся на колени. «Ваше императорское высочество, я всегда служил России, и только России, вот вам крест», перекрестился на красный угол. «Даже после того, как мы с вами, со всеми вами, поговорили о том, что из себя представляет Япония, и цесаревич поддержал меня в том, чтобы запретить вам продолжать эскалацию до получения указания из Петербурга, вы пытались развязать на этих островах гражданскую войну», поднял я на него бровь. «Проведу аналогию, если бы вы ходили по Ирландии, подбивая ирландцев на вооруженную борьбу с англичанами, как долго вы бы удержались на своем посту? Дмитрий Егорович, объяснитесь», усилил князь Баритинский. «Дмитрий Егорович, неужели вы поставили собственные интересы выше интересов России?» Присоединился князь Оболенский. «Все, випы сплотились против назначенного мной козла отпущения, и виноват в этом только Самшевич, и теперь грош цена его попыткам меня подставить, а о так неудачно остановившейся повозке никто и думать не станет. Я действовал в интересах России», жалобно оправдался Шевич. «Япония – наш будущий конкурент, и я пытался устранить потенциальную угрозу для нас. Простите, ваше императорское высочество, но ваш план приведет к неминуемой войне с Англией». «Приведет», согласился я, «потому что Россия – это не английская колония, а великая империя, и мы эту войну выиграем, если не станем размениваться на английских боевых хомяков и проделаем должную работу по усилению армии, флота и сколотим коалицию. Последнее для нас будет проще всего, достаточно поделиться с немцами и французами куском китайского пирога, и они охотно встанут на нашу сторону. Этим державам тоже надоела доминация Англии. Англичане нас переиграют, они всегда переигрывают», заявил Шевич. «Единственный наш шанс – забыть Крымскую войну и вместе с англичанами задавить пруссаков. Вы или трус, или изменник», развел я руками. «Доказательств последнего у нас пока нет, поэтому я бы хотел попросить вас посидеть в вашей каюте до возвращения домой». Василий Николаевич повернулся к куратору. «Я бы хотел, чтобы вы связались с вашими коллегами на предмет расследования по Дмитрию Егоровичу. Особенное внимание нужно уделить изучению заграничного имущества, полученных от англичан или их союзников подарков и финансовых средств». Впрочем, улыбнулся. «Не мне вас учить работать. Изучение происхождения имущества и средств для охранного отделения в новинку», улыбнулся в ответ Курбатов. «Но, я полагаю, учитывая исключительную важность, мы сможем это сделать, Дмитрий Егорович», вежливо обратился он к падшему послу. «Расследование будет честным и непредвзятым, я лично прослежу за этим. Прошу вас исполнить просьбу его императорского высочества и проследовать в вашу каюту до возвращения в Россию». «Дрожащий, плачущий и вызывающий жалость, это я зря, самонадеянных дебилов жалеть чревато», Шевич поднялся с колен, поклонился мне. «Я всегда служил только России. Всего доброго, господа», и на остатках гордости покинул кают-компанию с высоко поднятой головой. «Я счастлив видеть перед собой настоящих патриотов», широко улыбнулся я оставшимся. «Сейчас мы находимся на пороге 20 века, века высоких технологий, великих открытий и титанических геополитических сдвигов. Грядущий век, господа, на века вперед определит облик мира, в котором предстоит жить нашим потомкам. Сохранять и приумножать наследие построивших величайшую на земле континентальную империю предков – наша главная и единственная задача. Все вы, образованные, опытные в делах, преданные нашему общему делу люди, и я верю, что в будущем я найду в вас столь же надежную опору, как в этот горестный день». Присутствующие прямо на глазах расправили плечи и разгладили напряженные лица, новый цесаревич публично их признал, а значит положение не будет утрачено, а возможно и приумножено. Мы же пережили вместе немалые испытания и даже договорились развалить Британскую империю. Ах, какая благородная цель! Так-то могут англичанам и стукануть о моих планах, но они что, секретные? Война в эти времена либо идет, либо маячит на горизонте, и конфигурации под войну порой выстраиваются самые причудливые. Просто обиженный Крымской войной цесаревич грозно трясет кулачком и заигрывает с епошками, сколько таких было и будет. Дождавшись, пока собравшиеся единодушно выскажутся на предмет лояльности ко мне, вице-адмирал ограничился бурканьем, потому что верный служака империи просто не может строить козни цесаревичу, я спросил, умеет ли кто-нибудь из вас писать на китайском, никто, очевидно, не умел, но князь Кочубей проявил полезность. Мичман Илюшин с отличием окончил курсы китайского языка, а в империи были такие курсы, фу, Жора, хватит уже принижать предков, если покопаться, в империи можно найти что угодно, просто прими это как данность, если есть отучившийся в Сорбонне казак, почему не найтись мичману со знанием китайского? Виктор Сергеевич, прошу вас вместе с мичманом Илюшиным прибыть в мою каюту через 15 минут. Слушаюсь, Георгий Александрович. Позволю предположить, что в кабинете апартаментов Николая Александровича будет сподручнее заниматься делами. Еще один меня заселить хочет. Я бы очень хотел, чтобы апартаменты Никки сохранились в нынешнем виде. С глубокой скорбью на лице тихо ответил я. До свидания, господа. Попрощался и покинул кают-компанию. Невесть откуда взявшийся Андреич пристроился рядом. «Я очень доволен», — поделился я с ним результатами. «Ваша победа неоспорима», — согласился он. «Найди Андрея Толмача, довели ему сходить на берег. Пусть найдет там самого важного епошку и попросит его прислать двоих писарей, способных писать на китайском на высочайшем уровне каллиграфии. Пусть Андрей вежливо добавит, что писари нужны мне через 14 минут». В моей каюте. Слушаюсь, Георгий Александрович. Глава 20. Я сидел за столом. За ним же, пристроившись сбоку, сидел мичман Илюшин. Потеет, бедолага, и от этого иероглифы выводит кривовато, но это не важно. Сидящие на диване и в кресле, у разных стен каюты японцы свое дело знают. Три писца нужны мне для сличения иероглифов. Даже если епошки успели сговориться, от себя тяну в их письмах выявить поможет клинопись мичмана. В случае, если у японцев иероглифы будут одинаковые, а у мичмана другие, придется это дело обсуждать и искать третейского судью, в виде купца из какого-нибудь торгового представительства. Две первые трети длиннющего письма посвящались передаче моего уважения к императрице Циси. На самом деле никакого уважения и в помине нет, жадная старуха, сидящая в запретном городе. Во власть вцепилась крепко. Будучи богато подкованной в конфуцианстве и истории Китая, она воспринимает происходящее с ее страной как очередные неприятные, но не критичные времена, что для Китая полсотни лет, даже не день, а так, мгновение. Три с лишним тысячи лет задокументированы, это очень важно. Истории сыграли с Китаем дурную шутку. Заглянув туда, мы увидим интересную закономерность. Китай завоевывался пришлыми варварами не раз, и каждый раз Поднебесная переваривала завоевателей в единый организм. Например, пришли монголы, разбили армию, привели к покорности народ, монгол садился на трон, и как муха в меду увязал в гареме на тысячи женщин, в речах велеречивых даосов, интригах евнухов, а главное, в цикличности китайского бытия. Словом, через 2-3 поколения превращался в самого обыкновенного китайца, а Поднебесная присоединяла к себе Монголию. Вот поэтому императрица Циси так старательно противостоит переменам. Во-первых, Китай знавал времена и похуже, а во-вторых, перемены подразумевают и административные реформы, которые ограничат ее и ее соратников власть. Ради нее Циси убивала собственных детей. Ради нее она готова пойти на любые уступки. Ради нее она выкорчевывает имеющих мозги китайцев из правящей прослойки. Неплохая карьера для девушки из маньчжурских степей. Конкурс на должность наложницы императора, а это в полном смысле должность, наложницы считаются государственными служащими, охватывает весь Китай, и интриги там кипят нешуточные, Понравившаяся императору дочка условной нищей семьи автоматически возносит родню на много ступенек вверх по социальной лестнице. Одной из таких девушек когда-то была Циси. По слухам, рекрутер и император повелись на ее умные глаза. Время шло, император в этих самых глазах тонул все больше, и наконец не смог вынырнуть, а на троне, регентом при малолетнем сыне, образовалась вдовствующая императрица Циси. Мальчик подрос, начал интересоваться государственными делами, и совершенно внезапно, очень трагически, скончался, оставив маме возможность рулить Поднебесной дальше. «Вот с этой дамой я встречаться не хочу ни за что и никогда, боюсь до усрачки, так что только эпистолярный жанр». Финальная часть письма была смысловой, ради нее в общем-то все и затевалось. «В изучении великого учения Конфуция, о ваших глубочайших познаниях, в котором гремит слава по всему миру, я делаю лишь первые робкие шаги, и не могу с полной уверенностью утверждать, что убийство наследника императора Никитайской династии является настолько же страшным преступлением, как убийство императора Поднебесной. Однако позволю себе предположить, что вы, носительница небесного мандата, не стали бы пачкать рук столь презренным деянием. Нынешнее положение Поднебесной позволяет мне предположить, что вы и ваш двор находитесь под давлением внешних, варварских сил. Позволю себе также предположить, что вы не были должным образом проинформированы о подготовке к убийству моего любимого брата и будущего императора Российской империи, иначе в тот же момент повелели бы казнить предложившего подобную мерзость. В искусстве казни Китаю нет равных, и вы бы без труда отыскали для истинного виновника случившегося самую болезненную и позорную. В знак своей доброй воли я бы хотел подарить вам лучшие пушки нашего государства числом в 20 тысяч. Вес этих орудий велик, поэтому каждую пушку будут сопровождать 10 сильных воинов. Согласны ли вы принять мой дар у врат запретного города? Подпись. Его императорское высочество государь-наследник цесаревич и великий князь Георгий Александрович Романов. Писари закончили, и епошка у левой стены очень вежливо поерзал, глядя на меня с исключительным уважением на лице. «У вас есть замечания, Ацука-сенси?» Поклонившись, японец ответил. «Нет, письмо составлено великолепно. Это хорошо, я же старался, а стараться и получать в результате кусок того самого как-то обидно. Если этому недостойному учителю будет дозволено задать вопрос», — поскромничал он. «Дозволено», — кивнул я. «Ваше императорское высочество сама знакомы с наследием Аньлушаня, как и ожидалось от учителя китайского языка», — отвесил я ему комплимент. «Полагаю, в переписке между двумя образованными людьми уместно применить историческую параллель». «Безусловно, ваше императорское высочество сама», — уважительно поклонился японец. «Второй он торговец, поэтому кроме языка и цен на товары нифига про Китай не знает», — попытался сделать вид, что понял, и мне стало жаль этого некультурного островитянина. «Ань Лушэнь внес весомый вклад в падение династии Тан», — пояснил я. «Он был отважен и мудр, и я немного изучал его жизнь». «Вы совершенно правы, Ацука-сенси. Фрагмент о пушках является адаптацией письма Ань Лушэня китайскому императору, в котором этот славный полководец предложил подарить императору лучших лошадей Поднебесной, приставив к каждому из тысяч скакунов достойных воинов. Император тогда понял намек и осыпал Ань Лушэня ценными подарками, попросив оставить лошадей там, где им положено быть. Подойдите ближе, сенси, сравним рукописи и выявим лучший образец, именно он будет отправлен в запретный город. Мне императрица Циси письмо писать не по рангу, даже несмотря на то, что в ходе опиумных войн китайскую дипломатию пришлось переделать в пользу варваров. Раньше ни один из правителей планеты не мог написать императору напрямую, по причине, что этот варвар себе позволяет. Он что, считает себя равным носителю небесного мандата? Проблемы возникли мелкие, мичман не знал, как пишется небесный мандат, потому что на языковых курсах такого не преподают. Перерисовав иероглифы сенсеев, я попросил японцев подождать и попросил Андреича отправить кого-нибудь проверить. 15 потребовавшихся для этого минут убил с пользой, попросив обучить мичмана редким и сложным иероглифам. Пригодится. Вернувшийся Андреич подтвердил, что все в порядке, Циси не сможет понять меня неправильно при всем желании. «Благодарю за помощь, уважаемые сенси», — улыбнулся я япошкам. «Я передам императору Муцухито мое удовлетворение от работы с вами». Аборигены низко поклонились, и Ацука опять поерзал. Отреагировав на мою поднятую бровь, он спросил, будет ли дозволено этому недостойному учителю спросить, чье искусство каллиграфии вы сочли более достойным. Искусство каллиграфии не входит в круг моих интересов, пожал я плечами. Я достаточно уважаю его, чтобы не судить при полном отсутствии опыта. Однако Сана-сенсей оставил маленькую кляксу вот здесь, показал. Бедолага-торговец рухнул рожей в ковер, Ацука на всякий случай отвесил низкий поклон. «Вы свободны, уважаемые сенсей», махнул я на них рукой. «Андреич, левому», указал на Ацуку, 500 местных денег, правому, 250. «Слушаюсь», отозвался камердинер и пошел следом за покинувшими каюту японцами. Сана покидал ее прямо на карачках, задом наперед. Повернувшись к мичману, я ободряюще улыбнулся трясущемуся бедолаге. «Сложная клинопись у этих рисоедов. Сложная, ваше императорское высочество», просветлел он. «Ты, молодец», продолжил я, вынул из ящика стола маленькую шкатулку с золотыми серьгами с изумрудами. «Держи», заслужил, отдал мичману. «Рад стараться, ваше императорское высочество. Только временной жене не дари», выдал я ему царский наказ. «Не стоят они того, чужие. Матушке подарю, ваше императорское высочество». «Вот и хорошо, мама, это святое». Письмом императрицы Циси я не ограничился, проблем и задач у меня теперь очень много, и главное из них – подготовка к свадьбе. «Любезный папа, вы получите эту телеграмму, когда кризис будет преодолен лучшим для Российской империи образом. Прошу вас мне довериться и не слушать покровителей Дмитрия Егоровича Шевича, у нас с князьями Баритинским, Кочубеем, Оболенским и генералом-майором Курбатовым есть серьезные подозрения в адрес Дмитрия Егоровича. Большего бумаги доверить невозможно, и я с нетерпением буду ждать возвращения в Петербург, дабы поведать тебе о них лично». Принял наши аргументы вице-адмирал Басарагин. «Все эти достойные люди так аж поддержали меня в стремлении разобраться с последствиями трагической гибели Нитки. Горе велико, но мы должны думать прежде всего об интересах России. П.С. Теперь перед нашей семьей встал вопрос моей женитьбы на достойной даме. Обсудив это с вышеупомянутыми мной достойными людьми, мы сошлись на кандидатуре Маргариты Прусской. Прошу тебя поговорить с Вильгельмом об этом, и, если он благословит этот брак, отдать все необходимые распоряжения. Вторая кандидатка, в виде высоко ценимой любезной матушкой Елены Орлеанской, не принесет нашей империи никакой пользы, а сам брак с ней с точки зрения закона будет являться марганатическим. Франция, увы, влипла в республику по уши, и уже никогда не восстановит истинно правильную, монархическую форму государства. С любовью, твой преданный сын Жоржи. Алекс можно не упоминать, это персональный загон Николая, который стоил августейшей семье многих нервов и скандалов, пока Александр и Мария не устали и не махнули рукой. С какой стороны ни глянь, брак прямо не очень. Маргарита Прусская, дальняя родственница, что с точки зрения генетики плохо и потенциально опасно, но у меня же идеальное здоровье, верно? Оно, по моему мнению, способно компенсировать недостаток свежей крови. Ну а если нет? Не хочу думать о грустном, но трагический несчастный случай с любимой супругой может случиться в любой момент, и тогда мне придется жениться второй раз, тогда я уже буду царем, а значит смогу изменить законы как мне надо, расширив пул невест. Следующее письмо отправится к генерал-губернаторам Приамурского и Сибирского генерал-губернаторств. Вся Россия скорбит по подло убитому цесаревичу Николаю. Однако китайцы, которые проживают на наших и будущих наших территориях, не имеют к случившемуся никакого отношения. Они честно трудятся, тем самым принося пользу Российской империи. Посему я позволю себе обратить ваше внимание на необходимость предотвращения и скорейшего пресечения китайских погромов. Наши китайцы и китайцы императрицы Циси – это разные китайцы, и к первым мы должны относиться столь же ласково, как к нашим подданным. В конце концов, Маньчжурия скоро войдет в состав Российской империи, и тамошние китайцы станут нашими подданными в полном смысле. П.С. Жизненно необходимо как можно быстрее инициировать войсковые учения у границ Маньчжурии, но без их перехода до получения дальнейших указаний. Учения должны быть проведены так, что о них точно узнали в запретном городе, дипломатическая работа ведется, и для ее успеха необходима демонстрация силы. Провоцировать военное столкновение на данный момент не является целесообразным, поэтому полагаюсь на ваш опыт. Третье письмо нашей дипмиссии. Безусловно, вы уже предприняли необходимые в этой прискорбнейшей ситуации шаги, однако позволю себе указать, Какие именно компенсации мы должны потребовать от Китая за столь ужасное злодеяние? Первое, разумеется, казнь виновных в убийстве цесаревича. Полагаю, что императрица Цыси не была об этом проинформирована, она достаточно мудра, чтобы немедленно отправить в отставку осмелившегося предложить подобную мерзость негодяя. Далее, нам нужна Маньчжурия, которую надлежит ввести в состав Российской империи. Вопросы выплаты контрибуций я буду обсуждать с императрицей Цыси лично, начало этому процессу уже положено, поэтому я настоятельно рекомендую вам делегировать этот пункт обсуждения мне, дабы кризис разрешился наиболее полезным для России способом. Ох и надерет любезный папа уши за такую самодеятельность. Проверим, чего значит слово цесаревича в этот исторический момент. Полагаю, много, потому что до царя традиционно далеко, а я, вот он, в сутках морского перехода и в самом центре событий. Кого слушать правильнее? Вот именно, ничего нереального или бесполезного я не прошу, а если всю мою самодеятельность августейший папа завернет, это приведет к потере моего красивого лица. Да Александр от радости плясать должен, наконец-то цесаревич проявляет интерес к государственным делам, согласен жениться на некрасивой немке, планирует и строит свиту. Будь он кретином, он бы начал орать нельзя, но кретин от позора крымской войны к броненосному флоту и современного, относительно, образца армии страну не приведет. Очень надеюсь, что через неделю, а раньше Петербург мне физически помешать не может, я не получу телеграмму с приказом немедленно отправляться домой на серьезный разговор с последующей передачей должности наследника малолетнему Мише. Но и тут я не пропаду, я с детьми хорошо лажу, даже аниматором подрабатывал в свое время. Будет мне мелкий в рот смотреть да слушаться как родного отца. Ладно, проблемы нужно решать по мере их поступления.